Армия чиновников не была элитой, но она могла работать, как единое целое. После того, как армия чиновников полностью перестроится, их силы вполне достаточно, чтобы даже противостоять тяжелой кавалерии. И даже если они проиграют, противнику придется дорого заплатить за это. «О, ты вернулся!» – непринужденно сказала Лу Линци. Она на самом деле влюбилась в человека, которого ненавидела. Она любила его за то, что он был действительно невероятный. Он мог создать еду из ничего, точно так же, как лошадей и доспехи. Из-за этих подвигов он очень сильно интересовал ее. Кроме того, он спас ее отца и всю их семью, как и армию Лубу. Поэтому она также была крайне благодарна Лю Мангу. Эта благодарность и интерес, вместе с тем, что он очень хорошо ладил с ее отцом, Лубу, создали у Лу Линци очень хорошие впечатления о Лю Манге, как о будущем муже. Тем не менее, все эти положительные моменты совершенно не мешали ей в равной степени ненавидеть его. Этот развратник однажды посмел коснуться ее сокровенных мест без ее разрешения, а теперь также взял Юань Фан в качестве своей наложницы. Что касалось Юань Фан, ее мать уже объяснила ей, что это было необходимо по большей части ради того, чтобы ее отец смог официально заполучить императорскую печать, так что, хоть она и была против, но была вынуждена смириться с этим. Но вот с Хэю она мириться совершенно не собиралась. Она не желала слушать никаких оправданий от этого развратника. Кроме того, она злилась из-за того, что армии чиновников пришлось разделиться для того, чтобы защищать еще и наложниц этого развратника. Про себя Лу Линци подумала. Он еще не женился, а уже обзавелся наложницей. В нашу первую брачную ночь я раздавлю ее член. Эта мысль подпитывалась еще и тем, что Хэю была такой же красивой, как и она сама. «Ханин, у тебя есть новости о моем муже?» Мадам Ян быстро задала вопрос, который волновал ее больше всего. Они устали от бегства и, наконец, нашли пристанище, когда их жилище снова было потревожено еще раз. Эта битва в администрации заставила их переживать о том, что они могут снова стать скитальцами. «Уважаемая теща, пожалуйста, не переживай. Тесть занят уничтожением врага. Как только они вернут контроль над округом Шушин, они немедленно вернутся назад», — сказал Лю Манг, дабы развеять беспокойство мадам Ян. «Юный господин, кха-кха, рад вас видеть». Хуан Сюй снова закашлял, так что Лю Манг понял, что его болезнь снова обострилась. Во время боя с Чжоу Тайм он слишком много двигался, в результате чего его болезнь снова активизировалась. «Хуан Сюй, какого уровня мастерства ты уже достиг?» — спросил Лю Манг парня, который в данный момент с завидным мастерством орудовал своим обоюдоострым мечом. «Юный господин, из-за того, что я был ребенком, мое тело было слишком слабым, поэтому я несколько отстал от моего отца и нахожусь всего в шаге от суперкласса», — сказал Хуан Сюй, еще раз закашлившись. Он был искренне благодарен Лю Мангу, так как благодаря его лечению он, наконец, сумел попасть на поле боя. Обычно он мог лишь практиковаться с деревянным мечом, но теперь он, наконец, мог применить все свои тренировки в реальном бою. Он был способен убить сразу нескольких противников с одного удара, лишь в одном шаге от отца, но его сила все еще не достигла суперкласса. Но Хуан Сюй уже настолько силен, он был практически равен Чжоу Таю. Это означало, что боевое мастерство Хуан Сюя уже достигло уровня суперкласса. Это было именно то, что подразумевал Хуан Сюй. Хоть его сила еще и не достигла уровня суперкласса, но его мастерство стрельбы из лука уже было на уровне суперкласса. Округ Шучин проиграл, — Чжоу Чен быстро повторил сам себе. Значит, клан Чжоу также был побежден. Он уже довольно давно прибыл в особняк Чжоу Чена, и в данный момент город Ванчин и округ Шучин снова оказались в руках врага. А если это так, что единственным вариантом для него остается убить всех этих людей и как можно скорее? В противном случае, если армия Лубу вернутся в город, то он просто не сможет сбежать. Время игр закончилось. Чжоу Тай снял свои доспехи, обувь и повязку. Какого хрена он делает? Лю Манг впал в ступор. Он реально собрался сражаться босиком, но вскоре Лю Манг осознал, что на руках и ногах Чжоу Тая были одеты черные металлические кольца, которые служили его ограничителями. Что это ДБЗ? ПП, без понятия, что это за сокращение. Судя по всему, это аббревиатура от названия весовых ограничителей на английском языке. Лю Манг полностью офигел. Чжоу Тай собрался избавиться от ограничителей веса на своем теле. Чжоу Тай снял свои ограничители один за другим. Каждая из колец весила не менее 50 кг, и во время боя с Лу Линцзи и Хуан Сюя, они все еще были на нем. Бугага. Чжоу Тай рассмеялся и посмотрел на Лю Манга. «Значит ты, принц Шу, верно? Сегодня ты умрешь здесь вместе во всей своей семьей». Глава 133. «Зверь, как человек, арх!» – закричал Чжоу Тай. Без ограничителей, его скорость резко возросла раза в два. Он резко сменил свое положение с человека-воина на четвереньки, крепко сжав в своей руке змеиное копье. Лю Манг, увидев его новую стойку, реально испугался. Чжоу Тай более не был человеком, он был зверем, который желал заполучить свою добычу. Чжоу Тай резко совершил прыжок вперед. Он был словно ветер, и его внушительных размеров тела совершенно не сковывало его движение. Сразу двое из солдат армии чиновников стали жертвами его первой же атаки. Их тяжелые доспехи, которые были непробиваемы для режущего оружия, были легко пробиты его копьем. Отступление. Холодно скомандовала Лу Линцзи. Если бы здесь было бы как минимум 500 элитных солдат, возможно, Лу Линцзи не отдала бы этого приказа, но сейчас здесь было только 100 солдат, которые были лишь частью боевой фаланги и не являлись элитой. Их противником был генерал суперкласса, которого поддерживал черный флаг. В данной ситуации нападение было невозможно, так что они могли только отступить, чтобы уменьшить свои потери. «Хуан Сюй, я рассчитываю на тебя». Вместе с тем, Лу Линцзи отдала свой приказ Хуан Сюю. «Юная госпожа, я обо всем позабочусь», — быстро кивнул Хуан Сюй. Отдав приказы, Лу Линцзи быстро устремилась к Чжоу Таю. «Ну же, нападайте», — завопил Чжоу Тай, и его копье столкнулось с алебардой. «Гррррр». Удар Лу Линцзи был отклонен атакой Чжоу Тая. Ее рука, которая держала алебарду, отлетела в другую сторону, едва не выронив ее. Природой было заложено так, что физически женщины всегда были слабее мужчин. Сила Чжоу Тая, когда он снял свои ограничители, возросла до 500 кило, и сейчас эта сила была, словно ядовитая змея, направлена прямо в шею Лу Линцзи. Сила в добрых полтонны. Если эта атака достигнет своей цели, то этот живой нефрит будет утерян навсегда. «Берегись!» — громко закричал Лю Манг. Он хотел защитить ее от нападения, но Хуан Сюй уже протянул свою руку, блокируя Лю Манга, и сказал: «Юный господин, ты не противник Чжоу Таю». Лю Манг, который в данный момент достиг уровня генерала 3 ранга, действительно не был ровнее Чжоу Таю. Если Лю Манг не послушает их и попытается помочь им, то только станет помехой для Лу Линцзи. Если такое случится, то концентрация Лу Линцзи нарушится, так как с одной стороны она должна будет сражаться с Чжоу Таем, а с другой постоянно защищать Лю Манга, как это делали Лю, Гуань, Чжан, сражаясь с Лубу в воротах Хулаа. Если бы Гуань Ю и Чжан Фей сражались с ним один на один, они не были ему ровней. Таким образом, они могли только напасть на него сообща после того, когда Лубу несколько устал. Но когда они вступили в бой с ним, к ним еще присоединился и Лю Бей. Так и появилась легенда о трех героях, которые сражались против Лубу. «Тогда ты поможешь ей». Лю Манг реально сейчас очень переживал, так как ранее, даже сражаясь сообща, Лу Линцзи и Хуан Сюй смогли только блокировать Чжоу Тая. Поскольку Хуан Сюй должен был защищать еще и других людей, он просто не мог в полной мере помочь ей. Хуан Сюй быстро кивнул своей головой. Он находился в том же положении, что и Лю Манг. Его сила еще не достигла суперкласса, поэтому он был бы просто помехой для Лу Линцзи. Кроме того, Лу Линцзи приказала ему защищать других людей. ЦСКА. Доспехи Лу Линцзи были разорваны атакой Чжоу Тая. Хоть сила Лу Линцзи не уступала силе Чжоу Тая, тело женщины было более гибким, чем у мужчин. Так, она смогла уклониться от атаки Чжоу Тая, однако из-за особого строения копья, ее доспехи были разорваны, и она была ранена. «Линер!» – испуганно воскликнула мадам Ян. Эта девушка была ее сокровищем, она и Лубу были самыми ценными людьми для нее во всем мире. И сейчас ее драгоценная дочь была ранена, как она могла не беспокоиться о ней? «Госпожа, пожалуйста, не переживайте, юная госпожа в порядке», — Хуан Сюй заверил мадам Ян. Для обычного человека такая травма действительно считалась бы очень серьезной, но во время боя это была просто царапина. «Неплохо». Чжоу Тай зловеще улыбнулся. Он думал, что его атака станет смертельной, но эта дама неожиданно умудрилась уклониться от нее. Но затем он быстро сказал: «Следующая атака уж точно убьет тебя». Он должен был как можно скорее закончить эту битву, так как и так уже потратил слишком много времени. Копье Чжоу Тая начало двигаться еще быстрее, чем раньше. Ранее Лу Линцы все еще могла контратаковать, но теперь она могла только защищаться. Спустя немного времени, на ее руках появилось множество мелких ссадин и кровавых порезов. Хаэм, Чжоу Тай нахмурился. С точки зрения текущей ситуации, Чжоу Тай был победителем. В следующие 10 ходов эта юная леди определенно умрет, но проблема была в том, что на это требовалось время, которого у него совершенно не было. Он вовсе не был идиотом и прекрасно понимал, что еще через пару минут ситуация для него станет совсем плохой. Даже Сюй Чу и Диан Вэй, которые никогда не блистали умом, окажись в данной ситуации, определенно решили отступить. Но Чжоу Тай был твердо намерен выполнить свою миссию. Затем Чжоу Тай направил свое копье на Лу Линцы и воскликнул: «Армия Лубу просто мусор, раз прячетесь за женщиной. Все вы, просто трусы. Лубу – это баба, которая притворяется мужиком. ГРР, прячемся за женщиной, полагаемся на женщину, чтобы выжить». Солдаты армии чиновников не смогли вынести оскорблений Чжоу Тая и мгновенно ополчились против него. Ха! Копье Чжоу Тая мгновенно пронзило этих солдат армии чиновников. Их животы были пронзены, и хоть теперь их невозможно было спасти, они не умерли мгновенно. Проклятие! Лю Манг чуть ли не воспылал святым огнем от ярости. Его братья только что умерли, как последний мусор. Он хотел отступить, но теперь он не мог сделать этого, так как он должен был защитить своих людей. Бугагагак! Ну же, давайте, нападайте, вы, трусы! Все, чему вас научил Лубу, это прятаться за женскими юбками, не так ли? Неудивительно, что его прозвали рабом трех фамилий. Убийца, который убил своих приемных отцов ради женщины, теперь сам прячется за женской юбкой. Я думаю, что даже после того, как вы все сдохнете, вы во всем обвините женщин. Бугага. Чжоу Тай рассмеялся, словно маньяк. Все его воины черного флага также начали смеяться. Раб трех фамилий, предатель и трус, который только и может, что прятаться за бабами. Не смейте оскорблять господина. Даже если мы умрем, мы не станем прятаться за женщинами. Опять солдаты армии чиновников не выдержали оскорбления и напали на Чжоу Тая. Глаза Чжоу Тая опасно вспыхнули, но на этот раз Лу Линцы успела заблокировать его атаку. «Ты», — Лу Линцы сказала тихим голосом. «Чжоу Тай, мне плевать на то, кто ты, мне плевать на то, что твоя сила достигла суперкласса. Я, Лу Линцы, ни за что не позволю тебе порочить имя моего достопочтенного отца». Сказав это, она выпустила свое убийственное намерение. Бугагага, я буду повторять это снова и снова. Раб трех фамилий, а армия Лубу это кучка трусов, которые только и делают, что прячутся за юбками. Армия мусора, громко взревел Чжоу Тай, снова принимая свою стойку. Агах, Лу Линцы взревела, словно тигрица. Кровавая рана на ее бедре еще больше увеличила ее гнев. Он злилась потому, что он одолел ее женское тело. Хоть она обожала боевые искусства больше, чем макияж, это не значило, что ей нравились шрамы. Шрам на бедре хоть не будет постоянно бросаться в глаза, но когда она останется наедине с собой, этот шрам станет для нее настоящей трагедией. В этот миг в ее голове пронеслась одна мысль: возненавидит ли теперь меня Ханин за этот шрам? Вскоре они станут мужем и женой и, навряд ли, ему понравится женщина со шрамами. Непроизвольно все мысли Лу Линцы постоянно возвращались к Лю Мангу. Тогда попробуй своего же снадобья. Лу Линцы приняла свою стойку. Чжоу Тай снова нахмурился, так как аура, которую излучала Лу Линцы, была весьма внушительной и явно принадлежала суперклассу. Как девушка, 20 лет от роду, могла обладать столь внушительной аурой? Как такое возможно? Если она на самом деле достигла уровня суперкласса к 20 годам, то она просто настоящий монстр. Про себя Чжоу Тай подумал, что в армии Сан Цэ подобным достижением мог похвастаться только он, его господин, Сан Цэ, и генерал Тай Ши Ци. Но Тай Ши Ци лишь недавно прорвался к уровню суперкласса, при этом ему уже и было 25-26 лет. Знаменитый Лю, Гуань Ю и Чжан Фию понадобилось на это еще больше времени. А во, сила суперкласса, и что с того, что ты достигла силы уровня суперкласса? Я покажу тебе сейчас разницу между нашими силами. Чжоу Тай на четвереньках, словно хищник, напал на Лу Линцы. Я предупреждала тебя, чтобы ты прекратил оскорблять моего достопочтенного отца, но после всего того, что ты только что сказал, ты умрешь прямо здесь. Так же яростно воскликнула Лу Линцы. Она была дочерью могучего тигра, а не домашней кошечкой. Лу Линцы с детства наблюдала за своим отцом. Лу Бу очень хотел сына, но в результате получил только дочь, поэтому он был сильно разочарован в своей душе. Лу Линцы была очень чувствительной девушкой, так что она могла чувствовать разочарование своего отца. Поэтому она с самого детства и до этого момента старалась изо всех сил, чтобы ее отец, наконец, начал гордиться ею. Девушки в других семьях учились шитью и тому, как нужно жить в браке, но Лу Линцы непрерывно практиковалась в боевых искусствах. Когда другие девушки ухаживали за своей кожей, руки и все тело Лу Линцы было покрыто множеством ран, только из-за того, что она хотела угодить своему отцу-тигру. Благодаря своим стараниям она заполучила силу суперкласса в столь юном возрасте, которая ни капли не уступала силе ее отца. Если бы она была мужчиной, то смогла бы переписать всю историю своими руками. Когда змеиное копье и алебарда снова столкнулись, в воздухе вспыхнули искры. Два человека, чья сила достигла суперкласса, столкнулись друг с другом. Одни выполнял свою миссию, второй отстаивал честь своего отца. Два воина полностью захватили все пространство западного крыла своей битвой. Пока они сражались, никто не мог приблизиться к ним, ибо они запросто могли умереть по неосторожности. Вскоре они обменялись более чем 50 ударами, и тело Чжоу Тая также начало кровоточить от атак алебарды. «Раны, я ранен, это больное». Чжоу Тай полностью офигел. Он посмотрел на грудь, рана была настолько глубока, что он мог увидеть свою кость. Когда он коснулся своей раны, у него совсем потекла крыша и сильно возбудился, несмотря на то, что заявил, что это было больно. Он лизнул кровь со своих пальцев. Кровь, это кровь, агах. Чжоу Тай покраснел от ярости. Ему нужно было убить кого-нибудь, дабы утолить его жажду крови. Его аура стала крайне угрожающей, и каждого, кто смотрел на него, пронизывал холодный озноб, не говоря уже о Лу Линцы. Он не человек. Лу Линцы и Хуан Сюй произнесли это в унисон. Не человек. Лю Манг впал в ступор. Тогда кто же он, бог или монстр? Увидев озадаченное выражение лица Лю Манга, Хуан Сюй сказал: «Этот Чжоу Тай был воспитан людьми, точнее будет сказать, что он рос не с людьми. Его воспитывал хищник». «Хищник? Да, хищник. Хищник вырастил его», — ответил Хуан Сюй. «Его отец, в поисках лекарства от его болезни, обошел всю страну. В это время хаоса многие семьи были разрушены, и даже правительство было не в состоянии им помочь, так как было занято своими заботами. Так, некоторые из детей из таких семей стали едой для других людей, а некоторые были выброшены на смерть, словно дикие животные. Некоторые из этих детей были съедены дикими животными, но некоторые были приняты ими. Такие дети с детства росли среди диких зверей. Они питались сырым мясом, в результате чего они стали особенно чувствительны к крови, словно настоящие хищники. Хищники не были похожи на людей, которые боялись крови. Вместо этого, кровь вводила их в состояние безумия, пробуждая их жажду крови. Ранения только срывали оковы с их звериной природы. Таких людей называли зверями. Хуан Чжун когда-то убил одного зверя, так как когда он был в Наньине, прошел слух, что зверь, похожий на человека, в одиночку убил более 100 правительственных солдат. Лу Линцы была полностью сосредоточена на Чжоу Тай и не слышала объяснений Хуан Сюя. На самом деле она просто знала другого человека, который был очень похож на Чжоу Тая. Это был ее родной отец, Лу Бу. Лу Бу был не только могучим тигром, но он также был альфа-волком. Это прозвище не было известно другим людям, и о нем знал лишь один человек, Дин Юань. В то время, прежде чем Лу Бу познакомился с Дин Юанем, он был лидером огромной стаи волков. Он был похож на дикого зверя, который страдал от голода из года в год. Голода, который забрал жизни его матери и отца. Так, дабы выжить, он лишь мог породниться с волками. В результате, он стал альфа-волком, за которым следовала огромная стая волков. Тогда, когда захватчики слышали его имя, то у них начиналась настоящая паника, и они кричали: «Бог Белый Волк пришел!» Неожиданно, Лу Линцы была отправлена в полет атакой Чжоу Тая. Как такое возможно? Лу Линцы была очень удивлена, так как движения Чжоу Тая стали полностью непредсказуемыми. Всего одной своей атакой он отправил ее в полет, ту, которая достигла силы суперкласса. Кровь, кровь. Чжоу Тай не переставал истерично повторять одно и то же слово и начал атаковать всех вокруг. Теперь он нацелился на солдат черного флага. Он укусил одного из них за шею, словно хищник, убивающий свою добычу, и стал пить его кровь. Лидер сошел с ума. Черный флаг быстро обратился в бегство, спасаясь от своего командира. Глава 134. «Мы будем жить вместе, либо умрем вместе. Все вы, немедленно бегите!» — закричала Лулин Цин на Лю Манга и компанию. Она должна была остановить Чжоу Тая и не пропустить его, даже если этот подвиг будет стоить ей жизни. Сила этого человека выросла минимум в два раза, когда он вошел в режим берсерка. Даже Лу Бу и Хцан Чжун испытают большие трудности с его убийством, что уже было говорить о Лулин Ци. Теперь она могла лишь сдерживать его, пока не подоспеют основные их силы. Генерал первого класса обычно имеет силу где-то 1000 человек, сила суперкласса. Те, чья сила достигла вершины суперкласса, это Чжан Фей, Гуань Ю, Чжа Юань, Диан Вэй и Сюй Чу. Их сила составляет более 1000 человек. Даже можно сказать, что их сила достигает 10000 человек, и это не будет сильным преувеличением. Они настолько сильны, что даже 3000 солдат не смогут остановить их. Но сейчас у Лю Манга было всего 20 щитоносцев и менее 100 спешившихся кавалеристов. Как они могли одолеть этого зверя? И именно из-за этого Лулин Ци приказала им всем бежать. Тогда Лю Манг про себя подумал: «Че, бежать и бросить Лулин Ци одну? Ни за что». Она изо всех сил пыталась сдержать Чжоу Тая, но она определенно долго не продержится. А Лю Манг не хотел наблюдать за тем, как она умирает. «Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим богатство и славу». Лю Манг поклялся, что никогда не бросит своих солдат, так как он мог бросить свою невесту. «Все вы, защищайте юную госпожу». Хоть Лю Манг и был все еще слишком слаб в этот момент, он не мог просто стоять и наблюдать за тем, как Лулин Ци умирает здесь. «Да, сэр». Первым правилом армии чиновников было беспрекословное подчинение приказам. Даже перед лицом смертельной опасности, если их командир приказывал им идти в бой, они будут идти в бой. «Хуан Сюй, выведи уважаемых тещ, а также Хэ Ю и Юань Фан в безопасное место. После этого, возвращайся ко мне», — громко приказал Лю Манг, а сам поднял свой тяжелый щит, вспоминая, почему он вообще начал изучать боевые искусства. Он должен был защитить тех, кто был важен ему, тех, кто верил в него. Лю Манг действительно не хотел, чтобы трагедия на горе Багонг повторилась. «Уходите, бегите отсюда». Как Лю Манг мог не знать силы Чжоу Тая? Лулин Ци прекрасно осознавала, что Лю Манг боялся Чжоу Тая. Он испытывал такой же страх, как противники Лу Бу, когда встречались с ним. Он мог убить всех их так же легко, словно дышал, а они только и могли что стоять и трястись от страха перед ним. С подобными чувствами даже 1000 человек не хватило бы, чтобы остановить Чжоу Тая. «Хрен тебе, я не уйду». Лю Манг подошел вперед и осторожно обнял Лулин Ци, как свою невесту. Когда он коснулся ее бедер, то почувствовал, как оно кровоточило из-за ранения Чжоу Тая. Ее белая одежда полностью покраснела. Оглянувшись вокруг, Лю Манг обнаружил, что многие бойцы также вышли из строя и имели тяжелые ранения. Однако, рана прекрасной девушки заставила сердце Лю Манга по-настоящему обливаться кровью. «Эта глупая женщина действительно взвалила на себя слишком много. Отпусти меня, ты не противник ему». Лулин Ци на самом деле начала переживать. Если Лю Манг будет находиться здесь слишком долго, то он на самом деле может умереть. «Ханин, я умолю тебя, скорее спаси всех наших матерей и дождись подкрепления, а затем возвращайся, чтобы спасти меня». Лулин Ци изо всех сил пыталась вырваться из объятий Лю Манга. «Хватит сопротивляться». Лю Манг еще крепче обнял Лулин Ци. В это объятие он вложил все свои чувства, которые испытывал к ней. Для Лулин Ци, чья сила уже достигла суперкласса, могла с легкостью вырваться из его объятий, но то ли из-за раны, то ли еще по какой причине, она перестала сопротивляться. «Ранее, ты всегда ненавидела меня. Мы постоянно ссорились и ругались, но я мог вынести все это, но этого я не могу допустить». Слова Чжоу Тая верны, мужчина не должен прятаться за женщиной. Лю Манг уже очень долго не разговаривал с Лулин Ци. Ранее, когда они прибили вокруг Шучин, она перестала с ним разговаривать, так как он был полностью погружен в тренировки, полностью игнорируя ее просьбы прекратить измываться над собой. Тогда Лю Манг хотел извиниться перед ней в городе Ванчин. Тут появились Хэ Ю и Юань Фан. Так, натянутые отношения между ним и Лулин Ци вообще разладились, но сейчас он изливал ей полностью свое тело и душу. Затем Лю Манг сказал очень нежным тоном: прости меня за то, что вечно доставляю тебе неприятности. Я клянусь, что впредь больше никогда не позволю тебе переживать вновь». Изначально Лю Манг думал, что ему было все равно на то, какие между ними были отношения, так как их брак был договорным. Но сейчас он решил попросить прощения, так как было неизвестно, как сложится их судьба в этой битве с Чжоу Тайм. Неожиданно на лице Лу Линцы появился яркий румянец. «Братья мои, послушайте меня!» – воскликнул Лю Манг. «Чжоу Тай заявил, что мы просто мусор, который только и может, что прятаться за женскими юбками. Так скажите же мне, это действительно мы?» «Нет, это не мы!» – закричали солдаты армии чиновников. Чжоу Тай уже убил многих их собратьев, но они также имели свою гордость. Оскорбления в их адрес также разозлили их. «Отлично! Сегодня мы покажем Чжоу Таю, что армия чиновников – это не трусы. Мы мужики, полные силы, которые способны гнуть сталь голыми руками. Мы предпочтем умереть все вместе, чем жить в бегстве». Затем Лю Манг отдал приказ поднять щиты. 20 щитоносцев мгновенно подняли свои щиты и образовали стену. «В этой битве нам некуда отступать, мы только можем все умереть. Чжоу Тай надеется, что мы обратимся в бегство, как трусы, но мы, братья, перед лицом этой великой опасности, давайте покажем, из чего сделана наша армия чиновников. Мы будем жить вместе, либо умрем вместе. Отпусти меня», — быстро приказала Лу Линцы Лю Мангу, и тот мгновенно выполнил ее требование. Затем Лу Линцы сказала: «После того, как вы решили стоять до конца, позвольте и мне присоединиться к вам. Я, Лу Линцы, дочь Лу Фэнсяня, последую за всеми вами. Мы будем жить вместе и умрем вместе. Мы вместе разделим богатство и славу». Лу Линцы знала лозунг армии чиновников, так как это было военное подразделение ее будущего мужа. Таким образом, она также изо всех сил искренне помогала развивать армию чиновников. Солдаты, которые услышали слова своей юной госпожи, сразу же стали куда более решительными. «Юный господин», — когда Лю Манг уже собрался столкнуться с лицом к лицу с Чжоу Тайм, из-за его спины появился худой молодой человек, но его появление мгновенно заставило Лю Манга нахмуриться. «Хуан Сюй, разве я не приказал тебе защищать уважаемых тещ? Почему ты опять здесь?» «Юный господин, простите, но мы не можем уйти». Хуан Сюй покачал своей головой. Их врагом был не только Чжоу Тай, здесь также были солдаты черного флага. Так, для Хуан Сюя в одиночку защитить 5 женщин было бы крайне сложно. Таким образом, он решил для начала избавиться от Чжоу Тая. Лишь так он смог бы обеспечить достаточную безопасность для всех них. «Юный господин, выиграй для меня время. До тех пор, пока у меня будет достаточно времени, я смогу одолеть Чжоу Тай», — сказал Хуан Сюй, глядя на Чжоу Тая, который уже полностью слетел с катушек. «Одолеть Чжоу Тая? Серьезно?» Изначальный план Лю Манга состоял в том, чтобы сразиться с Чжоу Таем до смерти, дабы выиграть время до прибытия основных сил. Но сейчас Хуан Сюй заявил, что у него есть способ одолеть Чжоу Тая, как он мог не прислушаться к нему. «Да», — решительно кивнул Хуан Сюй и повторил: «но мне нужно время». Затем Лю Манг заметил, что Хуан Сюй держал в руках длинный лук. «Ты хочешь?» Лю Манг видел мастерство стрельбы из лука Хан Чжуна. Его стрелы даже Лу Бу заставили покрыться холодным потом. «Да, в плане рукопашного боя, я освоил лишь 30% навыков моего отца, но что касается стрельбы из лука, то я освоил 80% его мастерства», — с уверенным лицом сказал Хуан Сюй. «80%? Хуан Чжун со своей силой и мастерством стрельбы из лука был в состоянии лишить Лу Бу его оружия и шлема. Так, 80% его навыков стрельбы из лука вполне должно было хватить, чтобы справиться с Чжоу Тайм. Хорошо, я выиграю для тебя время. До тех пор, пока армия чиновников и этот Лю Манг живы, тебя никто не побеспокоит». Хуан Сюй был последней соломинкой на выживание Лю Манга. В атаку. Лю Манг уже не рассматривал Чжоу Тая как человека. Он видел в нем батальон из 3000 солдат. В то же время у него самого было менее 200 человек. И теперь он был вынужден вступить в бой с 3000 солдат в одном лице, имея на своей стороне лишь 200 воинов, независимо от того, каким будет исход. Смерть врагам. Армия чиновников ровными рядами устремилась к Чжоу Таю, который уже полностью превратился в зверя. «Бугага, кровь, кровь». Чжоу Тай только что убил еще одного солдата черного флага, когда вдруг обнаружил, как на него надвигалась упорядоченным строем армия чиновников, Так он снова возбудился. Кровь, еще кровь. Он резко прыгнул вперед, крепко сжав свое змеиное копье, но на этот раз он использовал его, как обычную дубину. Сила 500 кило обрушилась на солдат армии чиновников. С грохотом змеиное копье столкнулось с башенными щитами. Хрясь, хрусь. Построение армии чиновников приняло на себя удар змеевидного копья, отчего у некоторых солдат даже ноги сломались. Обычные люди уже вовсю вопили бы от боли, но щитоносцы армии чиновников просто молча стерпели это и не отпустили свои щиты. Первый ряд, поменяться со вторым, быстро приказал Лю Манг, так что первый ряд был быстро заменен здоровыми солдатами. Ха! Лу Линцы также устремилась в атаку. Всего мгновение назад Лу Линцы действительно опасалась Чжоу Тая, но сейчас ее сильный дух был полностью восстановлен. Хоть Чжоу Тай был всего лишь один, но в плане силы он определенно превосходил их. Агах! Чжоу Тай издал вой к небу, и его копье стало еще быстрее. Бах, бах, бах. Всего за полчаса боя армия чиновника сменила первый ряд раз 10. Даже Лю Мангу достался поцелуй от дубинки Чжоу Тая, и теперь он не переставал кашлять кровью из-за внутренних повреждений. Его доспехом овна было не страшно колющее оружие Чжоу Тая, но вот его сила ужасала. Когда Лю Манг попал под его атаку, то ему показалось, что его внутренние органы полностью поменялись местами. «Хуан Сюй, быстрее!» – про себя вопил Лю Манг. «Если Хуан Сюй в скором времени не сделает своего хода, то они все здесь и помрут». И в этот миг, словно услышав душевный крик Лю Манга, стрела со свистом пронеслась прямо перед глазами Лю Манга в направлении Чжоу Тая. Хоть Чжоу Тай в данный момент и находился в режиме берсерка, но у него все еще были его звериные инстинкты. Чувство опасности у животных развито намного лучше, чем у людей. Так, почувствовав опасность, Чжоу Тай остановился и огляделся. Вскоре он обнаружил стрелу, которая хотела забрать его жизнь. Чжоу Тай попытался уклониться от нее, но стрела была слишком быстрой. Его глаза видели стрелу, но тело не успевало среагировать вовремя. Он был недостаточно быстр, чтобы уклониться от нее, так что он мог лишь принять эту атаку, стараясь не повредить жизненно важных точек, руководствуясь своим инстинктом. Со свистом стрела вонзилась в тело Чжоу Тая, ее сила была настолько велика, что заставило его пошатнуться. «Шанс!» – возбужденно воскликнула Лу Линцы и направила свою алебарду к жизненно важным точкам Чжоу Тая. Если бы она смогла попасть в них, то даже если бы Чжоу Тай не умер сразу, он был бы очень тяжело ранен, и тогда они смогли бы несколько расслабиться. «Командир!» – один из солдат черного флага прыгнул на перерез алебарды, чтобы защитить Чжоу Тая. Длинная алебарда мгновенно пронзила тело солдата, а его кровь брызнула в лицо Лу Линцы. Глава 135. Хуан Сюй открывает шквальный огонь. Аэрх. Кровь потекла из Чжоу Тая, словно водопад. Однако эта рана вообще никак не сказалась на его скорости. Наоборот, он еще больше начал погружаться в безумие. Кровь. Больше крови. Солдат, который спас жизнь Чжоу Тая, был схвачен им же. Аэрх. Командир, пожалуйста, прекратите. Чжоу Тай вырвал его кишки. Наблюдая за раскрытой полостью солдата, который только что спас его, выражение лица Чжоу Тая стало по-настоящему ужасающим. «Кровь! Мне нужно больше крови!» Чжоу Тай быстро укусил еще одного солдата черного влага в шею и разорвал его артерию своими зубами. Подобное зверство действительно пугало, так что солдаты армии чиновников все разом мгновенно побледнели. Лица солдат черного флага выглядели не лучше, на них можно было отчетливо увидеть настоящий ужас. После того, как Чжоу Тай выпил кровь своей жертвы, он отбросил его тело, словно это был мусор, а на его лице появилось выражение облегчения. После того, как Чжоу Тай выпил кровь своего подчиненного, еще одна стрела Хуан Сюя устремилась к нему. Эта стрела была очень быстрая и была направлена прямо в лоб Чжоу Тая. Но прежде, чем она достигла своей цели, Чжоу Тай отразил ее своим копьем. Ударная сила стрелы заставила Чжоу Тая снова пошатнуться, что сильно разозлило его. Он резко вонзил свое копье в землю, разрушив синий камень на полу. Гррр. Он направил свой взор в направлении, откуда прилетела стрела, и, наконец, смог обнаружить стрелка, который скрывался в тени. Хуан Сюй также почувствовал, что Чжоу Тай смотрит на него, и его лоб нахмурился. Он чувствовал себя так, словно добыча стала охотником. Агрх. Чжоу Тай быстро прыгнул в сторону Хуан Сюя. Дело дрянь. Солдаты, защищайте Хаун Сюя. Хаун Сюй был последней надеждой Лю Манга на то, чтобы убить Чжоутая. Если Чжоутай сможет сейчас убить Хуан Сюэ, то это будет конец для всех них. На самом деле, армия чиновников уже пришла в движение, когда заметила, что Чжоутай переключил свое внимание на Хуан Сюэ. Они хотели помешать ему, но Чжоутай был быстрее. Щитоносцы просто не могли угнаться за его скоростью. Бросить щиты, бросить щиты. Даже с этими щитами, Чжоутай был смертельно опасен для них, а теперь, если они отбросят свои щиты, они станут совершенно беззащитны перед ним. После первого же удара копьем Чжоутая, они мгновенно умрут. Услышав приказ Лю Манга, щитоносцы стиснули свои зубы и выполнили его приказ. Агх! Чжоутай поднял свое копье и повалил одного из солдат армии чиновников на землю, разрушив каменную плитку под ним. Солдат мгновенно вырвал полный рот крови. Давление от удара об землю было слишком большим, так что его внутренние органы получили серьезные повреждения, и спустя несколько мгновений он умрет. В атаку. Хуан Сюй был их последней надеждой, так что Лю Манг просто не мог позволить Чжоутаю добраться до него. Жертва армии чиновников оказалась весьма эффективной в блокировании продвижения Чжоутая. Лю Манг также направился к Чжоутаю, намереваясь убить его. Его удар задел руку Чжоутая, которая заблокировала его атаку. Длинный меч разлетелся на несколько частей. Кровь полетела во всех направлениях, и несколько осколков меча застряли прямо в руке Чжоутая, однако Чжоутай просто проигнорировал Лю Манга. Его единственной целью был лучник, который был способен выпускать столь смертоносные стрелы. Во время этой самоубийственной атаки погибло не менее 80% всего отряда армии чиновников, и львиная доля этих жертв приходилась на руки Чжоутая, а оставшиеся – на внутренние повреждения. Твою мать, и это сила генерала первого ранга, его сила настолько велика, что кажется, будто в нем заключена 10000 армия. Хуан Сюй продолжал целиться в Чжоутая. Ранее он нашел уединенное место, чтобы максимально сконцентрироваться и слиться с луком и стрелой. И даже сейчас, он все еще сохранял свою предельную концентрацию, несмотря на то, что он знал, что Чжоутай двигался к нему. Он оставался совершенно неподвижным, так как даже малейшее движение могло разрушить его концентрацию. «Я не позволю тебе пройти». Чжоутай уже устремился к Хуан Сюю, когда неожиданно рядом с ним появился окровавленный человек, который схватил его за ногу и упорно отказывался отпускать ее. «Я не позволю тебе пройти». Еще один человек схватил Чжоутая за руку. Это был солдат, которого Чжоутай ранее швырнул в землю, и сейчас он намертво вцепился в его руку. «Я не позволю тебе пройти дальше». Другие солдаты армии чиновников, которые были тяжело ранены и находились при смерти, начали также хвататься за конечности Чжоутая. Они уже были не жильцы, так что им нечего было бояться Чжоутая, так они хоть могли замедлить его. «Братья, держите его всеми силами!» – закричал Лю Манг. Из 120 его братьев осталось только 50, остальные были либо мертвы, либо тяжело ранены. Лю Манг еще никогда не сражался в столь безнадежной битве. При битве под горой Багонг Лю Манг потерял 432 брата, но они смогли отбросить врага. Но в этой битве у Лю Манга не было абсолютно никакой уверенности в том, что они смогут победить. Лу Линцы также метнула свою алебарду, пытаясь убить Чжоутая, пока его движения были скованы. Аэрнг. Чжоутай изо всех сил пытался освободиться от солдат армии чиновников, которые снова и снова цеплялись за него. В этой битве руки солдат постоянно дрожали и ломались. Руки солдат, которые были напряжены до предела, постепенно начинали ломаться. Их кости выскакивали из суставов и пронзали их плоть. Их руки отрывались от их тел, но они полностью игнорировали это, так как были решительно настроены выполнить свою последнюю миссию. «Быстрее, помогите командиру, убейте лучника». Когда Чжоутай потерял свою подвижность, из-за того, что армия чиновников непрерывно вешалась на него, оставшиеся 20 солдат черного флага быстро среагировали на бедственное положение своего лидера. Когда Чжоутай вошел в режим берсерка, они не смели приближаться к нему, но они все еще могли помочь ему убить Хуан Сюя. «Черт!» – выругался Лю Манг. Чжоутай уже сам по себе был настоящим монстром, а теперь в дело вмешался еще и черный флаг, а у него не было никого, кто мог бы защитить Хуан Сюя. «Я позабочусь о них». Лу Линцы быстро подобрала свою алебарду, встав на защиту Хуан Сюя. Спустя несколько минут, все 20 солдат черного флага были полностью ликвидированы этой юной валькирией. Арк! Чжоу Тай взбесился еще больше и теперь вообще начал передвигаться, как животное. Он начал яростно взмахнул своим копьем, сбросив двоих солдат, которые держали его, а в следующий миг, оба солдаты были пронзены и мгновенно умерли. Затем Чжоу Тай быстро схватил их тела и разорвал на части. Арк! Кровь разлетелась во всех направлениях и он снова начал сходить с ума. Черт, он опять свободен. Освободив свои руки, Чжоу Тай метнул свое копье, подобно косе. Одним взмахом, он сразу же забрал множество жизней и никто не мог остановить его. Опять тотальное уничтожение. Лю Манг горько улыбнулся. Дважды он принимал участие в битве и дважды его ждала кровавая трагедия. Его товарищи вечно умирали, защищая других или его. Те, кто следовал за ним, действительно жили очень недолго. Однако он понял одну вещь. Это был не противник силен, а он был слишком слаб. Вдруг несколько стрел устремились к Чжоу Таю. Это был скоростной залп Хуан Чжуна и Хуан Сюй сумел повторить его. Хуан Сюй сказал, что смог изучить 80% стрелковых навыков своего отца. Тогда Лю Манг начал вспоминать битву Лубу и Хуан Чжуна. Если бы в то время Лубу не атаковал эти стрелы в ответ, то скорее всего, он уже был бы мертв. Чжоу Тай также почувствовал, что эти стрелы нацелились на его жизнь. Однако он не был Лубу, который был полностью уверен в себе и мгновенно контратаковал эти стрелы. Так, он мог только попытаться защититься от них, используя всю свою силу на укрепление защиты тела. Его инстинкты сказали ему, что он находился в большой опасности. Это чувство опасности также вернуло человеческое сознание Чжоу Тая, так что теперь он мог отчетливо видеть траекторию полета стрел. Дыхание Хаун Сюя стало очень тяжелым, так как этот навык был его пределом. В данный момент он едва вылечился от своей болезни, так что его тело все еще было сильно ослаблено. Хуан Чжэн было очень похож на Лубу, когда дело касалось наследника. Но у Лубу была только дочь и не было другого наследника, которому смог бы передать свои навыки. Таким образом, у него не было иного выбора, кроме как передать их своей дочери. Но в оригинальной истории у Хуан Чжуна был сын, так что он планировал передать свои навыки ему. Однако Хуан Сюй обучался боевым искусствам неправильно, из-за чего он тяжело заболел болезнью, которая в их времена считалась неизлечимой. И когда Хуан Сюй умер, Хуан Чжун до самой своей смерти раскаивался в том, что навредил своему сыну, который должен был стать его приемником. Но теперь, хоть Хуан Сюй освоил всего 30% рукопашных навыков своего отца, в плане стрельбы из лука, он уже ничем не уступал Хуан Чжуну. После того, как пневмония Хуан Сюя была излечена, он, кто изучал навыки стрельбы отца только в теории, неожиданно сумел применить их на практике. Скоростной точечный выстрел, который Хуан Чжун продемонстрировал им лишь единожды, был идеально скопирован им. Однако, в данный момент он мог лишь один раз использовать эту технику, так как его выносливость уже была полностью израсходована. «Этот выстрел определенно убьет тебя», — крикнул Хаун Сюй. Он был полностью уверен, что эта атака, даже если и не убьет Чжоу Тая, то сильно его ранит. Глава 136. Проклятые люди должны умереть. Хуан Чжун вступает в бой. Стрелы Хуан Сюя смогли пробить доспехи Чжоу Тая и вонзились в его левую часть груди, а те стрелы, которые попали в его грудь, стали впиваться в другие части его тела, так что вскоре Чжоу Тай стал напоминать ежика. Получилось. Стрелы Хуан Сюя поразили Чжоу Тая прямо в грудь. Это определенно можно было считать смертельным ранением. Но вместо того, чтобы упасть, Чжоу Тай поднял свой взгляд вверх и его звериных глазах промелькнул намек на человеческое сознание. Он собирается сделать свой последний ход. Лю Манг знал, что человек с пробитым сердцем не может умереть мгновенно. Пока кровообращение полностью не остановится, человек не умрет. Некоторые, особенно сильные физически и духовно люди, с подобными ранами могли протянуть еще порядка 7 минут. Однако, с подобными ранами, человек все равно непременно умрет и Чжоу Тай не был исключением. Однако, гладя на внешний вид Чжоу Тая, складывалось такое впечатление, что его рана была не такой уж и серьезной. «Неплохо, весьма неплохо», — улыбнулся Чжоу Тай. Он знал, что его состояние берсерка уже закончилось и стрела в его груди вернула ему его здравомыслие, однако его сила неожиданно ни на йоту не уменьшилась. Он быстро удалил все стрелы из своего тела, из-за чего из всех его ран началось обильное кровотечение. Однако, его это совершенно не волновало. Как такое возможно? Если достать стрелу из пробитого сердца, то это вызовет обильное кровотечение, однако это был вовсе не тот результат, которого добивался Хуан Сюй. Это невозможно. Хуан Сюй шокированно покачал свой головой, а затем снова начал стрелять из своего лука. Его стрелы снова пронзили левую часть груди Чжоу Тая, но тот вообще никак не отреагировал на это и просто случайным движением удалил попавшие в него стрелы. «Вы хотите знать, почему я до сих пор не мертв?» Чжоу Тай посмотрел на всех присутствующих, про себя подумав. «Отлично, в режиме берсерка я перебил всю мелкую шушару, так что осталось всего несколько человек. Что ж, позвольте мне просветить вас». Чжоу Тай снял свои доспехи и обнажил невероятные мышцы. Но когда люди увидели его кожу, то у них всех разом сперло дыхание и они стали непрерывно дрожать. Этот человек был самим воплощением дьявола. Все его тело было покрыто шрамами. Шрамов было так много, что там не осталось ни одного миллиметра кожи, свободной от шрамов. Его старые шрамы смешались с его новыми шрамами, которые он получил от Лу Линцы, армии чиновников и Хуан Сюя. Даже у воинов, которые регулярно сражались в битвах, не было так много шрамов. Даже у Лубу не было так много шрамов. В детстве, когда Чжоу Тай был брошен своими родителями, его приютил гигантский гепард. И когда он оказался в дикой природе, единственным законом, по которому он жил, стал закон «выживает сильнейший». Сильные становятся еще сильнее, а слабые становятся кормом для сильных. В то время, Чжоу Тай не только был вынужден постоянно сражаться с другими гепардами, но также он неоднократно вступал в битвы с людьми, которые и оставили на нем столько шрамов, когда он скрывался бегством. Гигантская пантера, это не метафора, а вид пантер. По-другому еще называется китайской пантерой. https://wikipedia.org/wiki/giant/chiitach Поскольку Чжоу Тай постоянно бродил вокруг человеческих деревень, он постепенно сумел выучить человеческий язык. И в 15 лет он вышел из леса, чтобы вернуться в мир людей. В то время в Чжандоне царил настоящий хаос. Здесь все еще были остатки желтых тюрбанов, также велась война между племенами в горах, не говоря уже о дворянах, которые выжимали последние соки с простых людей. Чжоу Тай оказался в замешательстве, так как только-только покинул лес, однако его ярость не стала меньше от этого. Таким образом, Чжоу Тай стал бандитом. И именно тогда он познакомился с Чжан Цинем, который относился к нему, как к человеку, более того, как к брату. Поэтому Чжоу Тай всегда был рядом с ним и даже стал пиратом вместе с ним. Хоть Чжоу Тай и был очень силен, но он совершенно не владел боевыми искусствами и для победы мог полагаться только на свою грубую силу. Однако, когда он впервые встретился с настоящим мастером боевых искусств, он осознал, что для победы над человеком, одной грубой силы недостаточно, поэтому он захотел научиться боевым искусствам. Когда он и Чжан Цинь вступили в армию Юаньшу, Сан Цэ приглянулся Чжан Цинь, и когда он обменивал императорскую печать на 3000 солдат, он позвал его последовать за ним, и Чжоу Тай без колебаний согласился. Таким образом, с того дня и до сегодняшнего момента, Чжоу Тай служил во славу Сан Цэ. Сан Цэ постепенно умиротворил Чжандон, а Чжоу Тай впервые с начала своей карьеры стал прославленным генералом. Хоть его навыки в боевых искусствах все еще были весьма плохи, он мог использовать свой режим берсерка, дабы крушить своих врагов. Таким образом, несмотря на то, что в него попало не менее 10 стрел, он все еще был в состоянии оставаться на ногах, переполненной силой. Он прошел не менее 10000 битв, в которых и родился сегодняшний Чжоу Тай. Пережив 10000 битв, вместе со шрамами, Чжоу Тай создал свое собственное боевое искусство. Если Лу Бу, бог войны, то Чжоу Тай был злым демоном. Чем больше боль он испытывал, тем сильнее он становился. Это был его путь демона. Он мог заставить своих врагов бояться, просто показав свое тело. Даже если он будет ранен, покалечен, разорван, он даже глазом не поведет. И хоть Лу Бу до того, как присоединился к Дин Юаню, также был подобен зверю, обладая невероятной силой, но он также был еще и крайне высокомерным. Таким образом, ему было очень тяжело ужиться в человеческом обществе, и только звери могли принять его. Более того, когда он стал божественным белым волком, человеческая жизнь в его глазах стоила очень немного. Он убивал людей, словно вырывал сорняки на огороде. Таким образом, был рожден настоящий эксперт из прерий. Затем Чжоу Тай сказал: «У меня есть два сердца, если бы у меня было только одно, то я уже был бы мертв, но к вашему несчастью, У меня есть еще одно, и хоть я сейчас смертельно ранен, но я прихвачу вас на тот свет вместе с собой». После этого он начал оскорблять Хуан Сюю. «Разве твой учитель не рассказал тебе о том, как определить человека с двумя сердцами? Похоже, что тот, кто учил тебя, такой же мусор, как и ты. Два сердца, теперь понятно, почему стрела Хуан Сюя только смогла сильно ранить Чжоу Тая, но не смогла убить его на месте. Мусор, тело Хуан Сюя с детства было очень слабым, из-за чего он множество раз подвергался издевательствам. Даже его сверстники называли его мусором, однако Хуан Сюй просто игнорировал это все. Однако он терпеть не мог, когда оскорбляли его отца. Хуан Чжун действительно очень сильно любил своего сына. Ради него он даже встал на колени перед Хуан Ши и передал ему управление армией. Это все Лю Манг рассказал ему, когда лечил его, во время, когда армия Лу Бу осаждала Хуан Чжоу. Поэтому чувства Хуан Сюя к своему отцу стали еще крепче, и он абсолютно никому не позволит оскорблять его. «И что с того, что у тебя два сердца? Мне просто достаточно пробить твое второе сердце, и ты умрешь». Глаза Хуан Сюя рассерженно вспыхнули, а его лицо покраснело от гнева. «Хуан Сюй, ты уже достиг своего предела, остановись», — тихо сказала Лу Лин Ци. Состояние Хуан Сюя было далеко не самым лучшим, особенно после того, как он использовал свою скоростную стрельбу. В данный момент он уже полностью израсходовал свою выносливость. «Юная мисс, пожалуйста, не останавливай меня. Он оскорбил моего отца. А так как ранее, он также оскорбил и твоего отца, то он просто обязан умереть». Хуан Сюй проигнорировал предупреждение Лу Лин Ци и снова начал натягивать тетиву своего лука. Он собрался совершить еще один скоростной залп, и его ослабленное тело снова начало излучать опасную ауру. Чжоу Тай, почувствовав опасность, снова разразился своими оскорблениями. «Ха, твой отец научил тебя только стрелять из лука, неудивительно, что ты такой мусор. Мусор может породить только мусор». Это была последняя уловка Чжоу Тай. Если он сможет нарушить концентрацию Хуан Сюя, то это будет просто замечательно. Если же он не сможет сделать этого, то он в любом случае скоро умрет, так что хоть осыпет изматами напоследок. И это сработало, так как выстрел Хуан Сюя превратился во взрывной выстрел, а не скоростной, и в результате нанес Чжоу Таю лишь небольшой урон. «Хо, и это все, на что способны твои стрелы? Этого совершенно недостаточно, чтобы убить меня. Ну же, нападай снова». Чжоу Тай продолжал провоцировать Хуан Сюя, так как это был единственный человек среди присутствующих, который действительно мог убить его. Остальные на это были не способны. Черт, у Хуан Сюаня уже просто не осталось сил даже на то, чтобы натянуть тетиву своего лука. В то же время, Чжоу Тай был очень рад, так как несмотря на то, что все стрелы Хуан Сюй попали в него, ни одна из них так и не смогла поразить жизненно важные точки. Уф-уф-уф, Хуан Сюй тяжело дышал. Он был на своем пределе и сильно сожалел о том, что так и не смог убить Чжоу Тая. Он хотел снова выстрелить, но оказалось, что его колчан был совершенно пуст. Бугага. Когда самая большая угроза исчезла, Чжоу Тай громко рассмеялся. «Уф, позволь мне сказать тебе, что мгновение назад все мои оскорбления были не более, чем уловкой. Ты на самом деле очень силен, и твои стрелы были самой большой угрозой для меня. А теперь, вы все умрете здесь». Чжоу Тай достал все стрелы из своего тела. Он снова начал приближаться к Хуан Сюю, подобно зверю войны. Ему было все равно, сможет он выжить после этой битвы или нет. Все, что он знал, так это то, что он должен выполнить свою миссию и убить своих врагов. «Берегись». Лю Манг бросился вперед, чтобы заблокировать Чжоу Тая. «Я разберусь с тобой позже, свали». Чжоу Тай отразил щит Лю Манга голым кулаком и отбросил его назад в полет. Когда он упал на землю, то из его рта вырвалась кровь. Увидев состояние Лю Манга, три девушки разом воскликнули: «Муж мой!» А затем враждебными взглядами уставились друг на друга. Первой кричала Лу Лин Ци. Она действительно переживала. Несмотря на то, что она была довольно застенчивой, она полностью приняла Лю Манга, так как ранее Лю Манг был помолвлен с ней. Но когда она услышала, что двое других девушек также назвали его мужем, ее сердце мгновенно наполнилось гневом. Второй кричала Юань Фан. Для нее это было также приемлемо, так как она также была обручена с Лю Мангом в качестве наложницы. Но третий крик принадлежал Хэю, как она была связана с ним. Лу Лин Ци и Юань Фан были обручены с Лю Мангом, так что для них было естественно назвать его мужем, но она была никак не связана с ним, Так почему же она назвала его своим мужем? Подсознательно, Лу Линцы и Юань Фан знали, что эта девушка обогнала их в битве за любовь. Лю Манг спас ее от тигра, а затем убил ее в городе Ванчин. Все эти события взрастили в семена любви в ее сердце. Хорошо, когда тебя любит, принц Чу, как жаль, что ты обречен умереть здесь. Ну, по крайней мере ты отправишься в ад вместе со своими женами, сказал Чжоу Тай Лю Мангу, готовясь нанести смертельный удар Хуан Сюю. У Хуан Сюя больше не было сил для сопротивления, так что он просто начал кашлять кровью, его пневмония снова обострилась. Столь юн, но уже стал мастером-лучником. Если я позволю тебе жить, то ты станешь настоящим проклятием для Санце. Так, позволь мне отправить тебя в ад прямо сейчас, сказал Чжоу Тай, поднимая Хуан Сюя вверх, чтобы нанести ему последний удар. С помощью удушающего удара он сможет убить его всего за один миг. Единственный, кто отправится сегодня в ад, это ты. Неожиданно во входе западного крыла раздался громкий голос, полный гнева. Этот человек был одет в желтые доспехи и имел длинный лук, а в его голосе слышались гнев, боль и желание убивать. Убийственная аура, которая уже полностью исчезла в западном крыле, неожиданно снова подскочила до небес. Глава 137. Раненый гепард против короля львов. Отец, ты вернулся. Хуан Сюй, который уже полностью побледнел от удушья, внезапно наполнился надеждой. Хуан Чжун вошел в зал с золотым изогнутым дао и длинным луком за спиной. Задача Хуан Чжуна состояла в том, чтобы напасть на южные ворота и вернуть контроль над ними. Армия чиновников под его управлением стала совершенно непобедимой, их противник ничего не смог противопоставить им и был полностью уничтожен. Даже Ючжен из клана Ю, который непрерывно хвастался своими достижениями, был немедленно обезглавлен Хуан Чжуном. После того, как контроль над южными воротами был восстановлен, Хуан Чжун планировал объединиться с Лю Мангом, чтобы противостоять черному флагу клана Чжоу. Но когда он прибыл к месту назначения, то обнаружил там только Лю Кая и Люнина с их частной армией. Они занимались разоружением солдат черного флага. Черный флаг был частным подразделением клана Чжоу. Если бы Лю Манг лично попытался подчинить их себе, то на это ему потребовалось бы очень много усилий, так как он не был дворянином. Но в случае клана Лю, ситуация отличалась, они также были дворянами, таким образом, если они перейдут под их командование, то просто фактически сменит своего господина с клана Чжао на клан Лю. Наблюдая за этой сдавшейся элитной тяжелой пехотой, Хуан Чжун полностью офигел. Каждый солдат черного флага был действительно очень сильным, так как доспехи, которые они сняли, их солдаты едва могли удержать. Так, глядя на эту картину, Хуан Чжун просто не мог поверить в то, что его юный господин был настолько силен, что смог одолеть их. Потери армии чиновников составили всего 100 человек, и в результате он сумел заставить эти 3000 солдат сдаться. Но когда Хуан Чжун начал искать Лю Манга, то так и не смог обнаружить его на месте встречи. Тогда Люнен быстро рассказал ему, что Лю Манг отправился к зданию администрации, так как Сан Цэ послал убийц, чтобы убить семью Лу Бу. Лю Кай и Люнен остались здесь, так как Лю Манг приказал им позаботиться о сдавшихся солдатах черного флага. Так, Люнен попросил Хуан Чжуна помочь Лю Мангу, и тот быстро направился к администрации. Но даже без просьбы Люнина, Хан Чжун немедленно бы отправился в помощь к Лю Мангу, так как Лю Манг назначил его драгоценного сына в качестве стражи семьи Лу Бу. Так, Хуан Чжун очень сильно переживал за него. Он так сильно переживал, что не переставал быть свою и без того уставшую лошадь. Когда они добрались до администрации, то Хуан Чжун невольно вздрогнул от количества трупов, которые он обнаружил в холле здания. Затем он расспросил раненых солдат, которые еще не умерли, о местоположении Лю Манга. Так, он быстро направился к западному крылу, но когда он прибыл туда, его глаза едва не выпали из глазницы из-за шока. Трупы солдат армии чиновников были практически везде. Некоторые из них были практически разорваны напополам, у других сломанные кости торчали из их тел, башенные щиты были разрублены на две части, в синий камень на полу был полностью разрушен. Его юный господин лежал на земле, рядом со своими тремя будущими женами, а его собственный сын практически задохнулся и мог быть убит в любое мгновение молодым парнем без доспехов. Отец Чжоу Тай мгновенно впал в ступор. Пришел отец юного лучника, это действительно было опасно, и тогда про себя он подумал: а пофиг, мне побую, здесь твой отец или нет, сегодня ты умрешь. Чжоу Тай начал усиливать свою хватку, намереваясь задушить Хуан Сюя. «Умри!» Он снова начал сходить с ума. Для начала ему нужно было убить этого юного воина, а затем избавиться от женщин Лубу и Люманга, игнорируя Хуан Чжуна. «Это ты умри!» – завопил Хуан Чжун. Его не волновало богатство, слава и его достоинство. Единственное, что его действительно волновало, так это его сын. Угроза Хуан Сюю была подобна тому, что взбесить Хуан Чжуна. И прямо сейчас нашелся тот, кто посмел угрожать его сыну. Хуан Чжун хотел просто разорвать его на месте. Однако, если он прямо сейчас устремится к Чжоу Таю, то будет слишком поздно. Так, Хуан Чжун быстро достал свой верный лук и мгновенно взял Чжоу Тая на прицел. В период Троецарствия лучшим лучником считался именно Хуан Чжун. Даже Лубу в этом плане несколько уступал ему. Чтобы понять это, нам нужно вернуться немного назад в прошлое, когда Лубу все еще был в провинции Сю, и рассмотреть два случая, которые покажут навыки стрельбы из лука Лубу. Изначально в разрушителях построений Гаошуня был майор по имени Каосин, который сумел подстрелить глаз Сяхау Дуна под Сипи с расстояния 150 шагов, и он передал свои навыки стрельбы из лука Лубу. Но после того, как Сяхау Дун лишился глаза, он быстро мобилизовал все свои силы и сумел убить Каосиня до того, как потерял сознание. В плане боевых искусств, Каосин был лишь генералом 3 ранга, он был даже слабее Чен Ю, тем не менее он сумел убить генерала 1 ранга благодаря своим навыкам стрельбы из лука. Второй случай, это когда Лубу подстрелил свою алебарду пронзающее небо, чтобы примерить Лю Бе и Чжилина. В то время, между ним и его алебардой было расстояние не менее 150 метров, но он все равно смог попасть в самый кончик алебарды. Таким образом, мы можем отчетливо увидеть, что его навыки стрельбы из лука были очень мощными. Но во время дуэли с Хуан Чжуном он не использовал лук, так как знал, что сильнее всего он был с алебардой. То же касалось и Хуан Чжуна с его луком. Они могли сразиться друг с другом только своим самым сильным оружием. Хуан Чжун еще никогда за всю свою жизнь не был так зол. Он мгновенно выпустил свою убийственную ауру суперкласса, которая была похожа на ту, что излучал Хуан Сюй прежде, чем использовал скоростную точечную стрельбу, заставляя всех людей вокруг дрожать от страха. Дело дрянь. Инстинкты генерала и зверя единогласно завопили Чжоу Таю. Он понял, что в момент, как этот парень умрет, он также умрет. И хоть Чжоу Тай был готов умереть, он все еще не завершил свою миссию. Он действительно убил много солдат из армии Лубу, однако это были просто солдаты, а его цель была семья Лубу, дабы вернуть долг своего господина. Таким образом, у Чжоу Тая просто не было иного выбора, кроме как закрыть себя телом Хуан Сюя. Если Хуан Чжун действительно выстрелит его, то прежде, чем он убьет его, он убьет своего сына. ХМПФ. Увидев, как Чжоу Тай попытался использовать его сына в качестве щита, Хуан Чжун рассердился еще больше. «Этот салага действительно считает, что у меня больше нет никаких козырей в рукаве». Хуан Чжун быстро выпустил две стрелы, но не в Чжоу Тая, а в металлические щиты армии чиновников, которые лежали на земле. Когда эти стрелы столкнулись с щитами, то резко изменили свою траекторию в направлении плеча Чжоу Тая. Это было точно то же место, куда ранее стрелял своим скоростным выстрелом Хуан Сюй. Этой же рукой Чжоу Тай держал Хуан Сюя. Рикошет. Лю Манг понял, что значит быть настоящим мастером стрельбы из лука. Сейчас он был полностью ошеломлен, так как никогда бы в жизни не подумал, что однажды увидит рикошет в выполнении лука и трелы. Чжоу Тай понял, что происходит лишь в последний миг, так что для него было слишком поздно уклоняться. Агх! Чжоу Тай издал болезненный крик. Это действительно было больно. А стрелы Хуан Чжуна вонзились глубоко в его левое сердце и правое плечо, которым он держал Хуан Сюя. Кровь от его тела разлетелась во всех направлениях. Из-за этого его рука ослабила свою хватку, и он отпустил Хуан Сюя. Как только Хуан Сюй был освобожден, Лу Линци использовала свою алебарду, дабы схватить Хуан Сюя и помочь ему сбежать прочь. Хуан Сюй был спасен из рук Чжоу Тая единственным выстрелом Хуан Чжуна. Так, Чжоу Тай быстро приказал остаткам его солдат из черного флага атаковать Хуан Чжуна. Остановите его. Инстинкты Чжоу Тай заставили его по-настоящему испугаться этого старого ветерана. Юный лучник едва не убил его, а теперь появился его учитель, чьи навыки были намного выше. Так, он опасался того, что может умереть раньше, чем выполнить свою миссию.